Хошь Устин этот, хошь Захарка, чего народ мучить? Жилы рвем, а сено все одно гниет. Может, им панфары за геройство бить на собраниях будут, а я при чем? Я откровенно даже сказать здоровьем слабый, в груди у меня что-то заходится. Или вот еще, тоже работнички в нашем сельповском магазине. Съехал он вдруг на свою любимую тему. На днях в скобяном отделе ухват покупал. Мне его швырк на прилавок. Заверните, говорю, бумаги нет. Как это нет, спрашивается. Коли зашел трудящийся колхозник в магазин, так ты его культурно обслужи. В торговом деле первый вопрос — культура и взаимная вежливость. Потому что, ой, ой, что такое, дядя Илья? Участливо заглянул в глаза Юргину Митька. Ой, Юргин вскочил на середину парома, пританцовывая, закрутился на месте, хлопая себя то одной, то другой рукой позаду. Первый захохотала Клашка, поняв, в чем дело. За ней закатился басом Филимон. Но большинство колхозников молча и удивленно смотрели на Юргина. «Батюшки, не родимец ли его схватил?» — испуганно воскликнул женский голос. «Обыкновенная самодеятельность», — успокоил Митька и отчетливо пояснил. «Знаменитый артист «Купи-продай» исполняет баптистский танец». «Баптист, самодель, люди!» — прыгал посредине парома Юргин, высоко вскидывая ноги. «Ведь он, однако, Митька!» И это было до того уморительно, что даже колхозники, настроенные самым мрачным образом, начали улыбаться. Улыбнулся и Фрол Курганов, засветилась веселая искорка в продолговатых, вечно печальных глазах Варьки Морозовой. А Ирина уткнулась в плечо Клашки Никулиной и вытирала кулаком проступившие от хохота слезы. «Да чего это он, Клашенька?» — с трудом прокричала Ирина. «Видишь ли, понимаешь ли?» — только и смогла проговорить Клашка. Илья Юргин вдруг сел на доски, но тут же вскочил, точно подброшенный пружиной, закрутился еще сильнее. «Горю! Горю ить я! Штаны еще новые почти были! «Что ты говоришь?» — подскочил к Юргину Митька. «Где? Где горит?» «Еще спрашиваешь, дьявол! Вот тут, тут, смотри!» — повернулся к Митьке спиной Юргин и чуть согнулся. «Туши, что ли, гад?» Митька ковырнул в брюках пальцем, оторвал полуислевший кусок, и тогда откуда-то из недр Илюшкиных брюк повалили сразу клубы дыма. Сквозь неудержимый хохот послышались выкрики: «Сгорит живьем человек! Воды скорейча! Где ведро? Скидавай штаны-то, скидавай! Сгоришь вместе с ними!» Но громче всех вопил сам Юргин, пятясь задом на Митьку. «Туши, говорю, сволочь! Туши, паразит!» «Сейчас, браток, сейчас!» — ласково говорил Митька, торопливо разматывая свою веревку. «А заодно и окрестим. Жди, когда тетка Пестемея решит, что сподобился уж. Правда, без положенного обряда». В следующее мгновение Митька захлестнул веревку под мышками Ильи, взял его в охапку и потащил к перилам парома. Никто не успел опомниться, как знаменитый артист, болтая руками и ногами, мешком плюхнулся в воду. «Это еще что за шутки?» — перестав смеяться, крикнул Сергеев. «В самом деле добалуешься, утопишь человека», — подал голос и Колесников. «Ничего, пусть вымочит ему всю желчь». «Да ему вымочишь, в бензине разве с недельку выдержать?» Веревка была не очень длинной, Юргин барахтался метрах в пяти от парома и истошно выкрикивал: «Сволочь чубатая! Анархист проклятый! Ну как, потухло?» «И-и-и-и!» — простонал в ответ Юргин посиневшими губами. «Что, еще идет дым?» — огорченно переспросил Митька. «Ну не падай духом, не бросим в беде человека, давай еще помочим». «Ты в самом деле шути, да знай меру!» — поднялся все-таки Сергеев. «Захлебнется же!» Он подошел и отобрал у Митьки веревку. Но паром был уже почти у причала. Почуяв под ногами дно, Юргин с такой силой дернул к себе веревку, что вырвал ее из рук Сергеева и выполз на песок. Досмеиваясь, люди сходили на берег. Митька, как ни в чем не бывало, подошел к Илье, снял веревку и начал ее молча сматывать. «Купи-продай» беззвучно открывал и закрывал рот, пытаясь что-то сказать, подпрыгивая вокруг Митьки, размахивал руками, но это не помогало ему обрести дар речи. Сучат ногами тут всякие, будто их голой рукой щекочут за обгорелые места, — сказал Митька, также смакуя каждое слово,